Я снова ненадолго задумалась, а потом скинула с себя куртку и сложила ее наподобие парашюта, после чего подкинула вверх и, держа рукава сложенными вместе, заставила раздуться. «Гляди, вот это и есть принцип паруса. Когда дует встречный ветер, он выгибается, но не рвется, а напротив сопротивляется и тем самым позволяет кораблю двигаться. Если научиться управлять этим потоком воздуха, можно менять не только направление движения, но и высоту. Смотри, вот так». Я чуть повернула руки, заставив куртку промчаться перед самым носом демона горизонтально земле, а потом снова подкинула вверх и с удовлетворением увидела, что до Шейри действительно начало доходить. С птицами все, конечно, немного не так, но принцип похожий. Причем, заметь, чем больше парус, тем лучше он может сопротивляться и тем большую по размерам лодку способен вести за собой. То же и с крыльями. Чем больше и устойчивее крылья, тем больший вес они могут поднять. А это значит, что нам надо только рассчитать для тебя оптимальный вариант и... — Я смогу летать! — зачарованно прошептал Лин. — Ну, обещать, конечно, ничего не буду, но ты должен летать. Только мне надо еще немного чего подсчитать и подумать, как это лучше сделать. А уж потом тебе придется постараться, чтобы воплотить это в жизнь. «Считай!» — согласился Шейри, заметно приободрившись, и я с радостью поняла, что сумела его заинтересовать. «Ты считай, а я пока отдохну, чтобы накопить силы на новые попытки». «А крылья эти можешь убрать?» — неожиданно забеспокоилась я. «Знаешь, мне бы не хотелось пока светить твоими возможностями, и еще больше не хотелось бы, чтобы кто-нибудь понял, кто ты на самом деле. Да и силы они, наверное, забирают немало. Может, ну их, а?» Лин задумчиво качнул пышным хвостом, по очереди оглядел с таким трудом выращенные крылья, но потом вздохнул и одним движением превратил их в черный дым, который тут же бесследно развеялся, снова сделав его похожим на обычного скакуна. «Поступай, как считаешь нужным», — твердо сказал мой персональный демон. «Делай все, что угодно, Гайды, я тебе верю. И когда ты скажешь, отращу себе новые крылья, если, конечно, ты к тому времени не передумаешь». «Не передумаю. Только попрошу меня не дергать по пустякам. Несколько дней работы мне потребуется точно. А уж что из этого получится?» Мы с Шейри с пониманием переглянулись и без лишних слов отправились собирать вещи. До вечера меня, честно, никто не тревожил. Ни Лин, с интересом прислушивающийся к моим мыслям тени, ни даже твари. Весь день я провела в непрерывных расчетах, подсчетах, на пару с формулами и воспоминаниями о школьном курсе физики, отчего изрядно намучилась и едва не свихнулась со всеми этими умножениями в уме. Потом, правда, не выдержала, и самые важные цифры начала записывать, чтобы не забыть, и не пересчитывать по второму разу. Бумаги у нас, разумеется, не было. Картоном или иными пищевыми принадлежностями я тоже не успела запастись. И единственное, на чем я могла писать, был кусок старого пергамента с наглядным свидетельством моего первого неудачного опыта резерства. Иными словами, на том самом договоре, который я со злостью увела из горечей, и на котором мой любимый карандаш весьма неплохо писал. Надо сказать, карандаш этот был старым, еще советских наверняка времен, толстенький, в металлической оправе, с непритязательной заводской гравировкой на корпусе, сделанной под старинную роспись и выдвигающимся грифелем. Работает крайне просто. Нажал на пипку сверху, и снизу, как из распустившегося цветка, вылезает кончик стержня. Наклонил в обратную сторону, нажал снова, и грифель скрывается внутри. Очень удобно. И очень немодно для моего родного мира. тогда как здесь? Честное слово, я возблагодарила Бога за то, что додумалась сунуть его в карман, когда полезла на крышу с парашютом. И 100 раз поблагодарила отца, подарившего мне этот раритет, еще на окончание школы. Потому что только благодаря ему я за этот день не раз и не два благополучно испачкала потрепанный пергамент, выписывая на обратной стороне все, что могло понадобиться для моего крылатого друга. И только благодаря надежной конструкции умудрилась не сломать это сокровище во время недавних злоключений. Тени наблюдали за процессом молча, не комментировали, за что им отдельное спасибо, не вмешивались и не порывались спорить. Просто идеальные помощники, настоящие дипломаты, которые оказались тем ценнее, что когда мне требовался чисто практический совет, они немедленно удовлетворяли все мои желания, чем я, конечно же, бессовестно пользовалась. И немало на этом, надо сказать, сэкономила нервов. Более того, у парней оказался очень практичный склад ума, и кое-какие идеи я почерпнула именно от них, после чего все оставшееся время занималась только тем, чтобы воплотить их в жизнь. Короче, это было совместное творчество и весьма плодотворное сотрудничество, которому изредка, когда мне требовалось выяснить особенности физиологии Шерри, присоединялся и сам виновник этих трудностей. Адская, доложу вам, работенка, особенно когда под рукой нет ни компа, ни даже калькулятора. Все надо самой, все надо проверять и обо всем помнить, скупо расходуя оставшееся на пергаменте место. Но зато, когда стемнело и Лин перешел на неторопливый шаг, у меня, наконец, появились первые задумки касательно его ближайшего будущего. А к тому моменту, как страшащийся меня отвлечь Шерри вернулся с охоты и без лишних слов наварил вкусной каши, в моей голове начали формироваться очертания его будущих крыльев. По всем расчетам выходило, что они станут поистине гигантскими, не меньше 2,5 метра в длину, почти 0,5 метра в ширину, но при этом они должны были оставаться гибкими, сравнительно легкими и складываться в 2 компактных валика на спине. Форму я определила сразу, да и нечего тут было думать. Стоило лишь взглянуть на первую попавшуюся птицу, чтобы не изобретать велосипед. А вот с размахом и суставами пришлось поломать голову, потому что увесистый Шерри — это вам не воробей, а его нынешние размеры и своеобразно расположенный центр тяжести накладывал свои отпечатки. К тому же ветер в этих краях бывает весьма холодным и порывистым. Соответственно, и материал полотна у крыльев должен быть подходящим. Спать я ложилась все в той же задумчивости, которой провела весь долгий день, никак не отметив тот же факт, что длительная езда верхом, как ни странно, совершенно не отразилась на моей 5-й точке. Привыкла я, что ли? Или Лин, сжалившись, сотворил более удобную модель седла? Да, в общем, какая разница? У меня сейчас были заботы поважнее. Поэтому в ночь я уходила рассеянной, задумчивой и совсем невнимательной к мелочам. Наверное, именно поэтому появление уже знакомого ворона я встретила безо всякого удивления. А когда вредный сосед, и жалко ему было дать мне свое крыло, соизволил облюбовать одну из нижних веток ближайшей сосны, вообще никак не отреагировала. Только придирчиво посмотрела, чтобы мои сумки под ним не лежали. Не хватало только гуана стряхивать с них поутру. Немного порисовала на земле и, завернувшись в плащ, мгновенно уснула. Всю ночь мне снились всякие страшилки, чертежи самолетов, аэропланов, воздушных шаров. Раз 15 я под сонное бормотание грезящего небом демона просыпалась, видя перед собой, как наяву, громоздкие конструкции каких-то невообразимых механизмов. Отмахивалась от Лина, который от каждого моего движения тоже подпрыгивал и кидал полные надежды взгляды. А потом долго не могла уснуть, потому что перед глазами упорно крутились формулы, расчеты, цифры и уравнения, от которых меня, если честно, уже начало тошнить. Как и следовало ожидать, поутру мы встали поздно, неохотно, с огромным трудом. Из-за вынужденных ночных бдений только к полудню продрали глаза. Потом также неохотно умылись, вяло перекусили, перебрасываясь редкими, ничего не значащими фразами. Со вздохом помечтали о нормальном сне, которого ни Лин, ни я в эту ночь так и не дождались. Но после позднего завтрака, вздыхая еще тяжелее, все-таки неспешно собрались, куда нам было спешить, и продолжили путь. Да и куда было деваться? Что-то я сильно сомневаюсь, что обитающие в Валионе твари бросят все свои дела и примчатся ко мне поодиночке, покорно подставляя шею для заклания. Приходилось смиряться с некоторыми неудобствами своего высокого статуса, жертвовать здоровьем и ехать дальше, невзирая на слипающиеся глаза, отчаянную зевоту и просто дикое желание лечь, свернуться клубочком и сладко задремать. 3 дня мы провели в таком подвешенном состоянии, когда внешне ничего особенного вроде не происходит, когда вокруг все спокойно, никто не порывается на тебя напасть, но когда удручающее однообразие откровенно действует на расшатанные бессонницы нервы. Рано поутру подъем, скудный завтрак в сухомятку, привычная тряска в седле, напряженные мысли и сложные вычисления, которые на некоторое время отвлекали от зеленой монотонности слишком долго не кончающегося леса. Затем привал, такой же скудный обед, разбавленный собранными ягодами или горстью свежих грибов. А потом снова однообразная до уныния дорога, слегка скрашиваемая пением невидимых птиц и ласковым ветерком, ерошащим мою светлую макушку. Потом легкий ужин, короткая тренировка в полном вооружении, осторожное слияние с тенями, ждущими этого мига, как маны небесной. После чего недолгое купание, разожженный костер, возле которого так приятно расслабить натруженные мышцы, и, наконец, снова сон, за которым неизменно наставало новое утро, а впереди опять ждала бесконечная дорога. Лин старался бежать очень ровно, чтобы не трясти меня лишний раз и не отвлекать от раздумий. Погода особенно не тревожила. Солнце все чаще радовало нас своей озорной улыбкой, а серые тучи, если и появлялись на горизонте, почти не портили настроение. Тени вели себя ниже травы, тише воды, подавая голоса лишь в те моменты, когда я в них действительно нуждалась. Вокруг царила благословенная тишина. Весна нынче оказалась теплой и, на удивление, сухой. Твари, что вообще непонятно, как-то резко исчезли из моего окружения. Ни одного черного пятна поблизости я так и не обнаружила. Мэйр до сих пор не появился, и, казалось бы, ничего не поменялось с тех пор, как я покинула злополучные горечи. Однако что-то меня все же потихоньку угнетало. Несмотря на то, что расчеты съедали почти все свободное время и все мое невеликое внимание, угнетало слабо, из-под воль, совсем по чуть-чуть напоминая о себе лишь в редкие моменты, когда я возвращалась к реальности. Но все же это чувство откуда-то взялось, и, невзирая на все остальное, постепенно набирало силу. Дорога, надо признать, за последние дни заметно улучшила свое состояние. Стала шире, укатаннее, чище, недвусмысленно намекая на близость человеческого жилья. Потом появились узкие, отходящие в разные стороны тропки. То ли к лесничим заимкам, то ли просто в какие-то малолюдные, зато богатые ягодами места. Но мы туда не сворачивали. Незачем пока. Да и пора было, наконец, заглянуть хоть в одну нормальную деревню, работу поискать, рубаху новую купить, тварью какой разжиться, да и просто поспать на нормальной постели и поесть нормальной еды, которую перед тем, как съесть, не нужно долго искать, ловить, освежевывать, морщась от вида и запаха внутренностей, а потом еще 2 часа ждать, пока поспеет похлебка. Ох, все, не могу больше. Хватит уже походной жизни. Нормальную кровать хочу увидеть. И нормальные человеческие лица. А то еще немного и озверею. Я устало потерла виски. Бог мой, кто бы знал, как все это утомляет. Тяжелая кольчуга давно надоела тем, что постоянно давит на плечи. Неудобный и слишком большой для меня шлем откровенно осточертел. Высокие наушники, переходящие спереди в такие же нащечники, оставляющими открытыми только глаза и кончик носа, мешали обзору. Но снять нельзя. Если кто наткнется, потом ни почем не отплюешься и не докажешь, что не верблюд. Тут же или ведьмы в голос обзовут, кинув клич какому-нибудь фанатику вроде Дагана, или сумасшедшие посчитают. Вот и приходилось таскать этот неудобный шлем, скрывая свое необычное лицо. А раз уж шлем по дурости нацепила, то и кольчугу надо было оставить. Иначе что же это за охотник такой, который голову бережет даже во сне, а от обычной защиты отказывается? Непорядок. Вопросы будут вызывать, наводить на подозрения. Вот и мучилась я, разрываясь между желанием сбросить лишнюю тяжесть и обоснованным опасением нарваться на второго Дагана. Вот и страдала, не зная, как выкрутиться из сложившейся ситуации. То ли глубже в лес уходить, любуясь на набившие оскомины заросли, то ли людей искать, рискуя столкнуться нос к носу с каким-нибудь полоумным эрхасом. В тот-то раз мне сильно повезло, поскольку рядом был Мейр, а Даган никак не ожидал от нас такой наглости. Но теперь я одна. И теперь меня некому будет подхватить, если снова придется прыгать с моста. Да, я действительно одна, и это правда, против которой не попрешь. Тени не в счет, призраки не знают живого человеческого тепла, а демоны подавно. Это только сейчас они немного оттаяли, только со мной они стали похожими на людей. Но это не то. Пока еще все не то. Для того, чтобы по-настоящему ожить, им потребуется немало времени. Тогда как я? Я ужасно соскучилась по простому человеческому жилью. В какой-то момент мне вдруг так захотелось встретить хоть одну живую душу, что аж скулы свело. Хотелось теплой ванны, душистой мыльной пены, чисто вымытых волос и вообще элементарного комфорта. Я не капризная, честно, но когда больше полугода живешь как дикарка, когда-нибудь да настает время, когда все готово отдать лишь за возможность поспать на чистых простынях. Боже, как же давно я не видела нормальной подушки. Поняв, чего же именно мне так не хватало в последние дни, я, отодвинув в сторону расчеты, выжидательно приподнялась в стременах, которые умница Лин вырастила из своего бока лишь для того, чтобы мне было удобнее. И с надеждой смотрелась вдаль. Но, увы, ни одного человека на дороге не обнаружилось. И свежих следов от проехавших телег тоже. То ли небо хмурого испугались, то ли меня почуяли. То ли народу тут жило еще меньше, чем везде, а то ли время весенней ярмарки еще не подошло. Короче, пусто было вокруг, как в пустыне. А я и в самом деле ощущала, что соскучилась по общению, как изнывающий от жажды бедуин, у которого из собеседников остался лишь слюнявый верблюд и собственный, пропахший потом халат. Да еще Лин завел дурную привычку через каждые 100-200 шагов оборачиваться, чтобы проверить, не закончила ли я свою работу. И хоть он молчал, а спустя пару мгновений смущенно отворачивался, так и не задав вертящегося на языке вопроса, его нетерпение начинала действовать на нервы. Вот уж когда я на собственной шкуре почувствовала, что такое синдром длительного одиночества, и даже память о проклятых горечах не смогла перебить остро возникшее желание завернуть в первое попавшее село. «Дымом пахнет», — негромко заметил Шейри, когда стало казаться, что лес никогда не кончится. У меня что-то ёкнуло в груди. Господи, неужели? Дымом и жильем, где-то неподалеку деревня. «Уверен?» — для проформы спросила я, жадно принюхиваясь и пытаясь уловить то, что чуяло его нос. «Конечно. Хочешь зайти?» Мне хотелось зайти до ужаса, но, во-первых, внутри них, кстати, проснулась осторожность. Во-вторых, память о крысе Стеване все-таки вернулась, на этот раз отвоевав у мечты о комфорте немало важных позиций. Наконец, если демон был прав, была большой, наверняка со знахаркой или хотя бы с травницей, без которых тут ни одна приличная окраина не обходилась. А я не просто так с дороги завернула. Со мной идет демон, причем необычный и очень-очень сильный. Поэтому я совершенно не представляла, как себя вести, если в деревне окажется ведьма, и если она, несмотря на все мои ухищрения, все же признает красивым бароном старшего Шейри. — Ну что? — нетерпеливо оглянулся Лин. — Ты решила? Я прикусила губу. — Черт, как же лучше поступить? Стоит ли мои удовлетворенные желания реальной опасности оказаться разоблаченной? Причем не как ишты, а как женщины, как владелицы целого демона. Имеет ли смысл так рисковать? Не лучше ли объехать крупное село стороной? — Ого! — неожиданно дернул головой Шейри, указав куда-то в сторону. — Гляди-ка, кажется, мы не зря сюда забрели. Я послушно посмотрела и замерла. На одном из придорожных деревьев трепетал, едва не срываясь от ветра, тонкий листок пергамента. А когда Лин, дотянувшись зубами, легко его сорвал, оказалось, что это объявка, заманка. Предложение быстрого способа разбогатеть. Точно такое же, как возле печально известных нам горечей. А это значило только одно — работа, твари. И еще несколько месяцев жизни для моих призрачных братьев. Вытащив объяву из пасти Лина, я наскоро пробежала ее глазами и решительно тронула поводья. «Поворачивай. Упускать такой шанс нам никак нельзя». Глава 10. Хорошо помня недавний урок, к незнакомой деревне я подъезжала со вполне обоснованным подозрением. Повторения прошлого совсем не хотелось, поэтому я сперва пристально изучила ее издалека, остановившись на соседнем пригорке, наглядно убедилась, что она выгодно отличается от горечей, и только потом спустилась. Деревня и вправду выглядела намного лучше, чем владение старосты Стевана. Во-первых, была изрядно больше, домов этак на 40, если не на 45. Во-вторых, дома эти были куда как опрятнее и добротнее. Крепкий бревенчатый тын был усилен глубоким рвом, наполненным водой из ближайшей речки. Над рвом имелся самый настоящий подъемный мост, сейчас опущенный и обрамленный гостеприимно распахнутыми воротами. Прямо целое городище, а не деревня. Да и дорога к ней вела прямая, укатанная и заботливо подровненная, чтобы кони не спотыкались на каждой кочке. — Ведьмы нет! — тут же определил Лин, втянув ноздрями воздух. — Странно, но я ничего не чую. Такое впечатление, что если и была, то давненько померла. Или же сама ушла, потому что запах Шейри выветрился. — Посмотрим, — неопределенно отозвалась я. — Ты, главное, себя не выдай. На что демон только пренебрежительно фыркнул. У ворот нас встретил широкоплечий бородатый мужик в чистой рубахе и на вехоньких сапогах. Внимательно оглядел меня, еще внимательнее изучил Лина. На пару секунд остановил взгляд на выглядывающем из-под куртки краешки кольчуги и густым басом спросил: «День добрый, что привело господина в Заречье?» Вот так. Ни что угодно, ни «здравствуй, дорогой гостюшка», ничего приперся, а вполне нормальный деловой разговор. Без фальши, но с вежливым интересом и ненавязчивым уточнением, какого же фига понадобилось вооруженному, возможно, опасному, незнакомцу. Я молча показала заманку. Он понятливо кивнул, одновременно бросив быстрый взгляд на мою левую руку, где мог бы красоваться перстень с эмблемой гильдии, потому что у рейзеров, как говорил Лин, была именно гильдия с официальным представительством в Форлеоне и кучей мелких филиалов, расположенных в крупных городах. Но наткнулся на перчатку и также вежливо уточнил: «Господин Рейзер?» «Нет», — хрипловатым голосом, спасибо Асу, отозвалась я. «Это что, проблема?» Мужик оглядел меня еще раз и пожал плечами. «Нет, к старости вам надо, господин. Он скажет, что делать». Я проследила за его рукой, указавшей на большой деревянный дом с высокой крышей и затейливой резьбой на ставнях. Приметила наверху кокетливый флюгер в виде стилизованной птицы. Подумала, что с таким ориентиром точно не ошибусь. Благодарно кивнула и тронула пятками бока Шейри, после чего неторопливо вошла в Заречье, с облегчением чувствуя, что здесь, мне кажется, не грозит вляпаться в какую-нибудь неприятную историю. Однако привратник оказался не промах, не просто махнул рукой, позволяя чужаку безнаказанно топать по единственной улице, но тут же оставил свой пост, свистнув кому-то, чтобы сменили, а сам пошел рядом, то ли показывая путь, а то ли следя за тем, чтобы мы с Лином какую гадость не учинили. Самое интересное заключалось в том, что кроме огромного ножа на поясе, оружия у мужика при себе не было. Ни доспеха, ни шлема, ни меча, ни даже копья, чтобы при необходимости оборонить себя или соседей. Однако весь его вид, твердая походка и бугрящиеся под рубахой совсем не дутые, как у культуристов, мышцы, красноречиво говорили, что вздумай я оказаться каким-нибудь разбойником или душегубом, как он тут же свистнет таким же широкоплечим соседям, и все с тем же спокойствием и уверенного в себе человека сделает все, чтобы в деревне не случилось безобразия. Честно говоря, люблю таких. И подход подобный ценю. Доверяй, но проверяй. Просто потому, что сама грешна. Так что поведение мужика восприняла как должное. По дороге нас встречали любопытные, удивленные и полные сдержанного одобрения взгляды. Народу в деревне проживало немало. А если считать, что сейчас самый разгар трудового дня, то попавшиеся навстречу десяток женщин в опрятных платьях и ярких цветных платках, по обычаю закрывающих волосы, а также пяток крепко сбитых, налитых силой и бесшабашенной удалью молодых парней, то получалось, что проживало тут, как минимум, под сотню человек, если не больше. Да еще и деток я успела заметить, пока оглядывалась. Чумазые мальчишеские мордочки торчали буквально из-за каждого плетня, провожая нас жадными, полными искреннего любопытства глазенками. Одним словом, хорошая деревня. Не зря мы сюда завернули. Староста тоже произвел весьма благоприятное впечатление. Не молодой, но еще крепкий, сухой, как старый дуб, такой же широкоплечий и неуловимо похожий на моего молчаливого провожатого. С первого взгляда видно, что родственники. Хотя, в отличие от привратника, староста оказался гладко выбрит. Поседевшие волосы коротко остриг, явно обычай какой-то. да и глаза у него оказались не в пример более цепкими, острыми, проницательными. Такими, что я остро пожалела, что не закутала лицо какой-нибудь тряпкой, и неожиданно ощутила, что даже под глухим шлемом моя молодость и безусая физиономия не осталась для старосты тайной за семью печатями. А еще меня насторожил тот факт, что у вышедшего на крыльцо старика, хотя нет, какой же он старик, лет 60, не больше, просто морщин у него оказалось слишком много, да заметно прихрамывал он на одну ногу, вот и старило его давнее увечье. И я бы, может, по первости списала бы эту хромоту на болезнь, но насторожило меня в старости иное. У него не было правой руки от самого плеча, да и шрам выразительно виднелся из-под ворота неплотно застегнутой рубахи. А это значило, что он успел и вдоволь побродить по дорогам, и повоевать, и в костер долгими зимними ночами без устали потаращиться. И раны свои получил не на родной печи, не в потешном поединке, а где-то в настоящей сече, в серьезном бою. После чего чудом выжил, встал на ноги, но понял, что воином ему больше не быть, и вернулся в родную, или же не родную, деревеньку. Где, будучи человеком явно не глупым, по праву занял место управляющего, под рукой которого это окраинное селение расцвело, как фруктовый сад у заботливого садовника. Взглянув на хромого ветерана с нескрываемым уважением, я спешилась и быстро подошла. «Добрый день, уважаемый!» — первой начала разговор, как здесь было принято. Говорить следовало младшему или подчиненному, после чего старший делал свои выводы и определялся сомнением. В Древней Руси, я знаю, все было с точностью да наоборот, но в чужой храм. Я к вам по делу. Староста едва заметно усмехнулся, хотя на объявку посмотрел очень внимательно. Затем пристально заглянул в мои глаза, какое-то время выискивая в них что-то непонятное, и все же кивнул. — Вовремя. Господин Рейзер? — Нет, — повторила я, радуясь тому, что за шлемом почти не видно лица. — Что у вас за дело? Староста таким же выразительным взглядом указал моему провожатому, сыну, наверное, на оставленные ворота, а сам спустился с крыльца и сделал приглашающий знак. — Пойдемте, господин. Куда и зачем, я, признаться, поняла не сразу. Но когда все тот же верзило с ножом, пулей метнулся куда-то задом, как-то странно зашебуршился, а спустя пару минут вывел оттуда оседланного коня, начала медленно соображать. — Тут недалеко, — пояснил староста, не слишком ловко забираясь в седло. — А время для твари имеет значение. Поэтому вам, господин, лучше осмотреться днем. Поедем, я все покажу. Мой проводник взглянул на него с явным неодобрением, однако ни слова не сказал. Только вздохнул, пробормотав себе под нос, что, дескать, матушка будет против. Но, наткнувшись на жесткий взгляд старосты, все-таки батька, покорно поплелся обратно к воротам, смотреть на дорогу и ждать, не появятся ли поблизости еще какие-нибудь подозрительные гости. Мы со старостой, провожаемые многочисленными взглядами, выехали следом. Миновав раскрытые ворота, какое-то время оба молчали. Он из-под тишка изучал мою загадочную физиономию. Я, в свою очередь, размышляла над его поспешностью. Однако, как ни крути, староста во многом прав. Место обитания предположительной твари следовало осмотреть, пока не стемнело. Потом она будет в своей стихии, станет сильнее, наглее и уже не даст толком сориентироваться. Но странно другое. У меня сложилось впечатление, что коняга поджидала старосту чуть ли не с утра, уже оседланная и готовая к дороге. Да и оговорка сыночка насчет недовольной матушки наводила на размышления. — Хороший у вас конь, господин, — неожиданно заметил староста. Я машинально кивнула. — Хороший. — Долго объезжали? — Да нет. Подметив возмущенный взгляд Шерри, я против воли хмыкнула. — С месяц всего. А там нашла общий язык с этим демоном. — Меня Кречетом зовут. Совсем уж внезапно представился мужик. — Фантом. Также машинально брякнула я. Потом сообразила, что автоматом назвалась хорошему человеку нелепым ником. Хотя вроде не собиралась, но было уже поздно. Кречет удивленно повернулся. — Фантом? — Да, — скрывая досаду, буркнула я. — В договоре укажите именно так. Кстати, где он? Что-то я не вижу его в наличии. Староста странно усмехнулся. — А вы, господин, сперва на место-то взгляните. Может, посмотрите и вовсе не захотите договор составлять. И хитро-хитро так на меня посмотрел. Я мысленно ругнулась. Во блин! Поймал меня, как первогодку, на такой простой уловке. И молчит, зараза, хотя уже понял, что я в этом деле новичок. Явно физиономию успел оценить, а то и сразу понял, что на непрофессионала нарвался. Да и тут я еще такой ляп допустила. Конечно, с договором на месте надо определяться. Если еще какая рирза попадется, то мне следует развернуться и мирно проститься с деревней, оставляя ее на попечение рейзеров или орденцев. А староста — гад, хитер. Осторожнее с ним надо. Ой, осторожнее. Раскусит же за милую душу. И никакие шлемы меня не спасут. Все, решено. Как только будет свободная минутка, тут же башку тряпкой замотаю, чтобы больше никаких вопросов. Закутаюсь до бровей, как японский ниндзя, оставлю снаружи одни глаза. А если спросят, сошлюсь на какое-нибудь увечье или безобразную болезнь. Нет, не на сифилис, тьфу на вас, на что-нибудь другое. Чтобы уже не спрашивали и в морду пытливо не заглядывали, пытаясь прочесть по ней правду. Я отвернулась и буркнула. — Где место-то твое? Кладбище, небось? — Точно, — снова хмыкнул староста. — Твари всегда чуют близкую смерть, тянет их туда, как медом намазано. Так что если где и начинать поиски, то только оттуда. — А много у вас народу пропало? — Ни одного. — «Пока ни одного», — поправился Кречет, первым сворачивая с дороги на узкую, явно не каждый день посещаемую тропинку. «Все больше псы да куры пропадали. С полдюжины дней тому ребятня теньки необычные увидела. Да и след я возле одной из могилок углядел, характерный. Думаю, тикса это». Честное слово, я едва не расхохоталась ему прямо в лицо. — Молодая еще тикса! — задумчиво продолжил староста, не заметив, как дернулась подо мной Шерри. — Полагаю, совсем недавно народилась. И откуда ее только Айд принес? — Почему решил, что тикса? — старательно сдерживаясь, спросила я. — След, говорю, характерный нашел. Могилка одна подрыта оказалась, да клочок ткани возле нее валялся. — Саван? Запоздало дошло до меня. «Скорее всего. Потому и думаю, что тикса. Никто другой по могилам такие ходы не роет». Я неожиданно хмыкнула, покосилась на обрубок руки, изуродованную шею старосты, и прищурилась. «А откуда ты, уважаемый, про повадки тварей знаешь? Не как рейзером в свое время побывал». Кречер метнул на меня недобрый взгляд и неохотно признался. — Не рейзером, просто охотником. Когда был совсем еще молодым дураком и жизни не знал. — Совсем как я, — усмехнулась я. — Я этого не сказал, — тут же отодвинулся староста. Зато подумал. Он внезапно остановился, пристально посмотрел на нас с Лином, какое-то время изучал еще внимательнее, чем в деревне. а потом неожиданно усмехнулся. — А вам, господин, палец в рот не клади. — А ты мне, господин, это в глаза не тыкай, — в тон ему усмехнулась я. — Мне далеко не столько лет, сколько тебе, а уважать опыт и мудрость у нас в семье заведено было принято. Так что не позорь свои седины и не называй меня тем, кем я никогда не являлся. Староста впервые улыбнулся. — Да я ж не со зла. Но нынче молодежь пошла знатная, гордая. Попробуй такую за день, мигом носы отвернут и восвоясь отправиться. Да еще говорят, что с неуважением встретил господ Рейзеров. А мне за деревню перед Аларом отвечать, обязательства взятые исполнять. Вот и приходится выбирать. То ли гордыню ненужную смирить и поклониться пониже, а то ли упрямством своим помощников, вероятных, отпугнуть и остаться один на один с тварями. Я, понимающе кивнула. Верю, что тяжко, но со мной это можно попроще. Я не привереда. Зовут-то тебя как? Не привереда. Совсем по-доброму усмехнулся Кречет. Гай, но в договоре все равно напиши фантом. Я-то напишу. Но вот согласишься ли ты на эту работу? Скорее всего, я пожала плечами. Если там не Кахар притаился и не Ририса гнездо себе свела, то соглашусь. Староста присвистнул. — А ничего себе у тебя запросы. — Уж какие есть! — с достоинством отвернула я. И мы, не сдержавшись, тихо рассмеялись. Вернее, это я рассмеялась тихонько, скрывая свой изменившийся, неестественно мелодичный голос. А он, признаться, заржал, как норовистый жеребец при звуках боевого рога. В общем, нормальный мужик оказался, стоящий. — Давно бродишь? — уже совсем по-свойски поинтересовался Кречет, когда неуместное веселье попритихло. Я мотнула головой. — Нет, не слишком. — К рейзерам собираешься податься? — Не знаю. Вряд ли. В любом случае, мне пока опыта не хватает, а там посмотрим. — Опыт — дело наживное, — не согласился со мной староста. — Я в твои годы вообще считал, что весь мир уже мой. У меня сам собой вырвался грустный смешок. — Эх, знал бы он про мои обязательства и про то, что 1/3 этого мира уже надумала стать моей. Интересно, они тут хоть помнят, что... кто такие ишты, и поверят, что один из них, не считая темного жреца, снова появился на Во-Алларе. — Почти пришли, — оборвал мои размышления Кречет, снова свернув с тропинки. — Дальше будет овраг. За оврагом вилка делает большую петлю. Перед ней стоит холм, а под холмом и есть кладбище. Не близко, конечно, но перенести его я не даю. Твари, если и заводятся где, то сперва всегда сунутся именно к могилам. Так что пусть наши лучше попыхтят над своими родичами, чем в один прекрасный день какая-нибудь тикса залезет к ним в подвал. Пойдем, я тебе покажу. Всю дорогу до кладбища я с любопытством косилась на соседа, гадая про себя. А на черта ему это вдруг понадобилось. Куда-то переться с незнакомым вооруженным типом, самолично демонстрировать это грешное кладбище, деревню бросать, когда, возможно, там как раз могло понадобиться его присутствие. Что ему, сына было жалко отправить? Или мальчишку какого шустрого, чтобы показал гостю, что тут и как? А потом я вдруг подметила, как жадно и глубоко вдыхает лесной воздух старый ветеран, как неловко он держится в седле, боясь опереться на больную ногу, и внезапно поняла, да ему ж это в радость, снова оказаться верхом, при деле, снова промчаться вихрем по пыльной дороге, вспоминая бурную молодость, и снова посмотреть на какого-нибудь молодого дурака, который, как и он когда-то, сует свою неумную голову в самое пекло. Ради денег, славы или пустого бахвальства. Еще бы руку отрубленную вернуть, да верный меч схватить, закрутив его лихой мельницей. Тогда, может, он и звать бы никого не стал. А Стикс и сам разобрался бы. Невзирая на годы, больные суставы и увечную, никуда не годную ногу, из-за которой едва может складно передвигаться. Я поспешила отвернуться и уставиться прямо перед собой, чтобы Кречет не заметил в моем взгляде проснувшегося сочувствия и унизительной жалости. Но он, видно, все равно что-то ощутил, потому что придержал коня, как-то странно посмотрел и тоже отвернулся. Он ничего не сказал, рассмотрев в щелку шлема мое бледнокожее лицо, но все равно было неловко, как будто моя догадка обидела его намеренно. Потом мы ехали исключительно молча, через густой, почти нетронутый лес, послушно расступающийся перед нами зеленым занавесом чащ. Через неглубокий овраг, по дну которого перекатывался, неслышно звеня, крохотный бойкий ручеек. Через большое поле, засеянное смесью местных злаков, в которых я еще ничего не понимала, к тому самому холму, под которым в тени голубых сосен почти затерялось огороженное низкой оградкой старое кладбище. Я много раз видела такие у себя дома, скорбные, молчаливые холмики, под каждым из которых угадывалась чья-то закончившаяся судьба. Только здесь их никто не пропалывал, позволяя лесу забирать останки обратно в лоно природы. И никто не клал на землю мертвым цветы. Здесь не было принято ставить скамейки или столики для отмечания Пасхи. И не было видно ни одного венка, просто могилы, почти скрывавшиеся в высокой траве, и просто лес, шумящий над местом последнего упокоения, точно так же, как и на другом берегу Вилки. Единственное, что обозначало принадлежность к усопшим, это горка и уложенные камни, на каждом из которых живые аккуратно выцарапывали имена. «Здесь», — наконец подал голос Кречет, останавливаясь у ограды и неловко слезая с коня. Я проследила за тем, как он привязывает уцелевшей рукой повод к ближайшему дереву, и спрыгнула на землю тоже. Правда, Лина привязывать было ни к чему. Мой демон не из тех, кто боится нарушить покой умерших. А старое кладбище его нисколько не впечатлило, и не продемонстрировал он этого лишь по той причине, что строго соблюдал мой наказ — не выделяться. Поэтому не фыркнул пренебрежительно и не смерил могилы скептическим взором, а смирненько встал у ограды и начал усиленно обмахиваться хвостом, беря пример с флегматично объедающего сочную траву скакуна Кречета. Больше не нуждаясь в провожатых, я тут же перешагнула через низкий заборчик из деревянных колышков и, принюхавшись, отправилась изучать место преступления. Тени внутри тут же насторожились и прильнули к крану, внимательно изучая окрестности вместе со мной. Мы неспешно прошлись мимо могил, медленно добрались до центра кладбища, и только потом, памятуя о прошлом опыте, двинулись по спирали, с каждым шагом расширяя круг поисков и выискивая следы присутствия какой-нибудь твари. Кречет не вмешивался и советов никаких не давал. Следил за мной молча, не порываясь зайти за ограду, но пристально. И время от времени отчего-то хмурился, покусывая губы и определенно начиная нервничать. «Опа!» — внезапно остановилась я, как вкопанная, обнаружив первую потревоженную могилу. «А тут, похоже, и правда кто-то пытался поживиться». Я присела на корточки и быстро осмотрелась. Могила была старая, не меньше года как вырытая. Но на поросшем плотным дерном холмике определенно виднелись следы чужого вмешательства. Как будто какой-то зверь нетерпеливо рвал когтями слежавшуюся землю, стараясь добраться до давно сгнившего тела, или же до костей, в которых еще мог остаться костный мозг. Причем следы были глубокими, неровными, виднелись то тут, то там, как если бы неизвестная тварь несколько раз принималась копать. Но потом ее кто-то спугивал, и она трусливо бросала начатое, возвращаясь лишь тогда, когда угроза миновала. Я поворошила пальцами рыхлые комья земли, оставшиеся после ночного разбоя, повертела в руках обрывок какой-то ткани, брезгливо отбросила, поняв, что это действительно остатки савана, и с неприятным холодком представила себе длину когтей твари, сумевшей дотянуться до мертвеца сквозь такой слой почвы. Блин, у нас, к примеру, яму под гроб копают метра полтора или два в глубину. Здесь вполне возможно поменьше, но все равно такую, чтобы дикие звери не добрались, то есть хотя бы с метр должны были сделать. И даже если учесть, что примерно треть этой длины занимало само тело, а сверху земля потом слеживалась и оседала, то все равно когтищи у твари были внушительными. Такими один раз махнет, и все. Привет родителям. Я поднялась и прошла еще несколько шагов, старательно выискивая другие признаки пребывания твари. То, что это именно тварь, я больше не сомневалась. Лин уже обозначил, что чует запах гнили. Да и мой знак неожиданно похолодел, с головой выдавая присутствие нежити. Даже входить в астрал, чтобы ее почувствовать, не нужно. Хватало и того, что просыпающиеся способности Ишты предупреждали об опасности. — Смотри, еще след! — вдруг шепнул Ас, подтолкнув меня изнутри. — Вон там, совсем свежий холм, и тоже разрыт. Я подошла к указанному месту и тут же убедилась. Все верно. Могила совсем свежая. Трава еще не успела поглотить ее целиком. Значит, по весне хоронили. Месяц назад, может, меньше. Но и тут возле камней виднелась дыра шириной примерно с мой кулак. А рядом такие же комья земли, как возле предыдущего холмика. — В той стороне есть еще одна, — хмуро сообщил Кречет, когда я вернулась к ограде. — Но старая, одно из первых появилось. А той, которую ты нашел, 2 дня назад еще не было. Я хмыкнула про себя. Ах, вот почему он за мной не сунулся. Мне-то сперва наивно подумалось для того, чтобы не топать зря, следы не портить и не мешать великому профессионалу, сиречь мне, любимой. А оказывается, просто проверить ему вздумалось, что я знаю и понимаю в повадках тварей. Заодно ненавязчиво показать, что и сам не промах. Говорю же, хороший мужик. Только подозрительный очень. Гнезда или норы я не нашел. Так же хмуро сказал староста, отстраненно глядя куда-то мимо меня. Но за пределы кладбища тварь пока не совалась. Не тварь, поправила я его. Твари. Потому что их 2, уважаемый. И потому что они, возможно, еще очень молодые. Вторая могила разрыта буквально вчера. Земля еще влажная, но проникнуть успели глубоко. Возле дыры есть осколки костей. Точно такие же, как возле первой. Если тварь появилась недавно, то ей не было смысла лезть в старую могилу. Хватило бы пищи в этой. Но кто-то туда все-таки сунулся. Из чего можно сделать вывод, что твари, скорее всего, 2, а не 1. Кречет остро взглянул, но спорить не стал. Видимо, и сам думал о том же. Не мог не думать, если когда-то побывал охотником, и не мог не заподозрить неладное, раз уж отыскал следы вперед меня и так уверенно о них заявил. Но зато после моих слов его лицо слегка разгладилось. Да и в глазах появилась первая капелька спокойствия, смешанная с надеждой на то, что с меня недоучки все-таки будет какой-нибудь толк, и что ему поутру не придется выволакивать с кладбища мой еще теплый, но уже изрядно погрызенный труп, в том случае, если мы оба ошибаемся насчет птицы. «Тебе пора», — ровно сообщила я, покосившись на заолевшее небо. «Стемнеет скоро, а до деревни еще добираться надо». Он только кивнул, потом помолчал, подумал. Наконец потянулся за пазуху и вытащил оттуда бланк договора. — Значит, все-таки берешься? — Берусь. Без колебаний согласилась я. И как только Кречет заполнил нужные графы, легко подмахнул листок. — Оплата по факту завтра утром. — Если, конечно, вернусь. — Удачи тебе. Без особого энтузиазма отозвался Кречет. Даже не взглянув на подпись, он свернул пергамент в трубочку, а затем быстро уехал, ни разу больше не обернувшись. Но я не обиделась. Лин сказал, что у местных примета такая есть. Нельзя оборачиваться, если покидаешь друга и всерьез опасаешься, что больше никогда его не увидишь. Говорят, Айт умеет ловить полные надежды взгляды и просто обожает перехватывать их с тем, чтобы в первом же бою эти надежды жестоко разрушить, забрав к себе смельчака и подстроив каверзу тому, кто был так неосторожен с выражением своих эмоций. Так что в некотором роде Кречет мне даже польстил. Такое внимание к незнакомцу дорогого стоит. Я подождала, пока сутулая фигура старосты не скроется из вида, а потом повернулась к нетерпеливо переминающемуся демону и криво улыбнулась. — Ну что, пошли? Глава 11. Едва начало темнеть, я уже в полной экипировке сидела в центре кладбища и, положив обнаженный меч на колени, терпеливо ждала. Сменив легкую кольчужку на тяжелую броню, которая единственная могла защитить меня от таких когтей, как у здешних тварей, нахлобучив на голову шлем и закрыв руки не кожаными перчатками, а кольчужными, с трудом очищенными от ржавчины всего лишь неделю назад. Все вещи, включая дорожный мешок и лишнее железо, я оставила у ограды, вместе с Шейри, с его искренним возмущением, готовым перейти в самую настоящую обиду. Но тварь могла почуять присутствие демона и не прийти этой ночью. Она могла затаиться или вовсе сбежать. Тиксы, говорят, безмерно трусливы. А они нужны были мне, как воздух. Теням моим нужны. Так что я пообещала Лину, что позову его, если станет слишком жарко, и твердо выдворила его за пределы кладбища. Торчать тут еще несколько ночей в ожидании испуганной дичи я не собиралась. Сидеть оказалось неудобно. Могильный холмик подо мной был хоть и твердым, но ужасно низким, а наваленные сверху камни никак не желали выдерживать мой вес и без конца норовили рассыпаться. Или же больно кололи острыми боками, если я начинала ерзать, пытаясь устроиться поудобнее. А шуметь тут нельзя. У Тикса очень чуткий слух, и если я сегодня ее спугну, она вполне может заныкаться в своей норе еще на пару недель. К слову сказать, гнезда мы с Лином так и не нашли, из чего сделали закономерный вывод, что оно тоже находится тут, прямо на кладбище. Вполне вероятно, что внутри одной из могил. Но вот в какой именно — большой вопрос. Поэтому я и предпочла устроиться в центре, чтобы при любом раскладе почувствовать приближение угрозы. Тени тоже были готовы. Мы еще 10 минут назад снова слились в единое целое и теперь терпеливо выжидали, настороженно ловя каждый шорох и время от времени цепко оглядывая притихший холм. Близость друг к другу нас не тяготила. Напротив, вместе с ними мне было на редкость комфортно. Кажется, если бы я перед встречей с Рирзой научилась достигать этого поразительного состояния, мы управились бы с ней гораздо легче. Зато теперь я ничего не боялась и ждала прихода твари со спокойствием опытного бойца. Да и чего бояться? Мое тело хорошо тренировано, в него намертво вбиты все нужные рефлексы. Мой разум полностью слит с четырьмя опытнейшими воинами этого мира, умеющими действовать как единое целое. Так чего же мне бояться? И верно, нечего. Разве что того, что почуявшая неладная Тикса вдруг передумает и побоится нападать. Когда до моего слуха донесся тихий скрежет, я облегченно вздохнула. Ну, наконец-то! А то уже целый час ждем, и все бестолку. Видно, не зря я попросила Лина поохотиться и разбросала вокруг поврежденных могил тушки остроухов. Почуяла их Тикса. Наверняка почуяла. И не выдержала чарующего запаха крови, который был для нее, как валерьянка для кота-наркомана. Она все-таки решила выбраться наружу. Я застыла на своем камне, целиком обратившись вслух. — Ну, где же ты, тварь? Идешь ли по оставленному мною приманкам? Видишь ли мою беззащитную фигуру, которая как специально сидит к тебе незрячей спиной? Такая хрупкая, такая соблазнительная, а совсем рядом едва ли не дымится недавно убиенный кролик. Я прикрыла глаза, впадая в знакомое оцепенение от слияния с пробудившимся знаком. Взглянула на мертвое кладбище вторым зрением и тут же увидела ее. Тварь, которая стояла позади на расстоянии в 10 шагов и жадно нюхала прохладный воздух. Она была сравнительно невелика, ростом с крупную кошку, с таким же гибким телом, оканчивающимся длинным, голым, как у крысы, хвостом. 4 лапы, узкая вытянутая морда, на кончике которой беспрестанно шевелились черные ноздри. Внушительный набор клыков в полураскрытой пасти, маленькие, горящие багровыми угольками глаза, полностью лишенные белков, болезненно худое тело, на котором некрасиво выпирали ребра. Почти голая кожа, как у известных всем корней шрексов, и острые, огромные для такого нескладного существа когти, почти с 2 мои ладони, на которых она стояла, как на своеобразных подставках, и едва слышно пощелкивала, когда сводила их в кривую клешню. «Тикса!» — откуда-то издалека пришла мысль Гора. «Действительно, Тикса, прав был Кречет». «Падальщики!» — с отвращением добавил Ван, на мгновение обретя индивидуальность. Остальные не стали рисковать, разрывая единение, и промолчали. Но у меня осталось стойкое впечатление, что с ним согласились все. А когда братья снова стали единым целым, прочно обосновавшись в моем сознании, то и у меня появилось впечатление, что Тикса — мерзкая тварь. Несмотря на то, что сравнительно невелика, отчаянно труслива и весьма уязвима для простого оружия. А потом наши общие ощущения снова изменились, потому что перед внутренним взором появилась еще одна Тикса, такая же лысая, злобно щерящаяся и откровенно голодная. «Сейчас прыгнут», — поняла я, когда твари, не производя ни грамма лишнего шума, слаженно качнулись навстречу. Они ждали только друг друга, и теперь, когда их 2, точно прыгнут. — Будь осторожна! — шепнул послушно прячущийся в тени Шейри. Я незаметно напружинила ноги, старательно изображая из себя статую, перехватила рукоять поудобнее, постаравшись не зазвенеть кольцами кольчужных рукавиц. Подобралась, позволила рефлексам управлять своим телом. А в следующий момент Тиксы действительно прыгнули. И прыгнули так быстро, что если бы мы с тенями не ждали именно этого, ни за что бы не увернулись от обеих сразу. Все остальное произошло мгновенно. Легкий шорох, потревоженный во время толчка земли, неслышное шуршание примятой травы, тихий выдох. Мгновенный подскок, стремительный разворот на 180 градусов, молниеносный удар, рывок, и одна из метнувшихся навстречу тварей с болезненным визгом отлетает в сторону. Затем такой же стремительный наклон, поворот с переходом в низкую стойку, новая дуга, расчерченная закаленной сталью, и вторая тикса, напоровшись всем телом на острие, также оглашает ночь пронзительным истошным воплем. Кажется, все. «Гайде, слева!» Вдруг взвыл из-за ограды встревоженной Шейри. И я, не успев осознать, что делаю, тут же припала на одно колено, снова вскидывая едва опустившийся меч. Повисшая на нем тварь замедлила движение, но все же не остановила его полностью. Поэтому вместо того, чтобы разорвать мне руку от локтя, третья тикса лишь больно толкнула под локоть и, прежде чем отскочить, располосовала когтями правый рукав. Сжавшись в тугую пружину, я мгновенно развернулась, лихорадочно размышляя и пытаясь сообразить, не пропустила ли я чего-нибудь более важного, чем эта третья тварь. Может, гнездо все-таки не здесь, а дальше? Может, кроме тикс тут притаился кто-то еще? Может, их тут не три, а целая стая? А может быть, Кречет не зря так переживал, когда уходил? Что-то не нравилось ему в этих демонстративно оставленных тварями следах. Сильно не нравилось. Вот и мне стало не по себе, когда из темноты пришел неподвижный, тяжелый, крайне неприятный взгляд двух совершенно красных глаз, в которых вдруг зажглась нечеловеческая ненависть. Узнала. В каком-то озарении сообразила я, наткнувшись на этот бешеный взгляд. Узнала, и теперь не отступит. — Держись, Гайде! — рыкнул от самой ограды Шейри и вдруг выдохнул в сторону тиксы струю жидкого пламени. — Нет! — запоздало вскрикнула я, но было уже поздно. Третья тварь, оказавшаяся гораздо умнее своих товарок, злобно щелкнула пастью, ловко увернулась от яростно гудящего пламени, а потом юркнула в темноту и мгновенно исчезла. — Лин, зачем? — Садись! — вместо ответа рыкнул Шейри. — Садись, пока я держу след. Сейчас мы ее достанем. У меня даже ругаться не осталось времени. Кинув быстрый взгляд на бьющихся в агонии тварей, я быстрым движением добила обеих и вскочила на примчавшегося демона, который тут же стартовал, как выпущенная из депо болид Формула-1, и огромными скачками ринулся следом за тиксой. Ночь была в самом разгаре, так что темень вокруг стояла такая, что по ней опасно было даже ходить, каждый миг рискуя свернуть себе шею. Однако Лин не просто шел. Он буквально летел, вытянувшись всем телом и преследуя улепетывающую тварь по пятам. Я почти ничего не видела, кроме внезапно вылетающих навстречу веток. Еле успевала уворачиваться, и то, наверное, потому что приглушенно ругающиеся тени все еще не утратили нужных навыков. Потом, правда, я сообразила воспользоваться внутренним зрением и с облегчением выдохнула, когда пространство впереди снова осветилось, как днем. Еще через пару мгновений отыскала мчащуюся впереди сумасшедшей скоростью тиксу и сжала зубы. — Быстрее, Лин! И Шейри послушно прибавил ходу. — Быстрее! Ее нельзя упустить! Она меня узнала! Демон прорычал что-то неразборчивое, а потом помчался так, как не носился даже в первые дни нашего с ним совместного обучения, когда пытался напугать меня дикой скоростью. Совсем не с лошадиной, надо сказать, скоростью. Мы летели сквозь ночь километров под сотню, и если не меньше. Причем летели по нехоженному лесу, в кромешной тьме, постепенно настигая трусливо сбежавшуюся нежить. Тикса, словно чуя приближающуюся смерть, вильнула влево, вправо, на полном ходу перемахнула через глубокий овраг, не смутившись его шириной и ломкими песчаными краями. потом прыснула в сторону, обдав приземлившегося совсем рядом демона, горстью выброшенной из-под лап земли, и, ничуть не замедлившись, помчалась дальше, петляя по лесу, как улепетывающий от волка остроух. Каким образом она умудрялась это проделывать, несясь на кривых, здоровущих когтях, я никак не могла понять. Однако Тикса мчалась, как угорелая, совершенно не думая о том, что это попросту невозможно. Хотя, наверное, она не была по-настоящему живой, и усталости тоже не чувствовала. Только голод выгонял ее из дневных убежищ, и только ненависть, подстегиваемая страхом перед старшим демоном, заставляла выдерживать эту сумасшедшую скорость. «Лин, гони ее к реке!» — напряженно велела я, когда поняла, что тварь намеревается сделать круг и повернуть обратно к кладбищу. «Не дай вернуться в гнездо! Там нам ее не достать!» «Понял!» — хрипло отозвался Шейри и тут же сменил направление, ловко отрезая Тикси дорогу к спасению. Твари, в самом деле оказавшиеся гораздо умнее предыдущих, впервые злобно щелкнула зубами и издала странный звук, напоминающий раздраженное ворчание. Поняла, сволочь, что в нору мы ее не пустим. Заметалась, завизжала, отлично зная, что Шейри мог гонять ее до самого рассвета. Сообразила мерзость, что в этом случае ей вообще не выжить. А осознав, что даже при лучшем раскладе спокойно бегать она не сумеет, она сумеет только до первого луча солнца, внезапно остановилась, задумалась. И вдруг резво вспрыгнула на первое попавшееся дерево, где развернулась, грозно встопорщила жалкие клочья шерсти на выпирающем от неестественной худобы хребте. А потом, презрев опасность и напрочь опровергнув стойкое мнение насчет своей трусости, резко присела и, мощно оттолкнувшись от ветки, прыгнула прямо мне навстречу, метя кривыми когтями точно в грудь. Лин испуганно вздохнул, мгновенно поняв, что затормозить не сумеет при всем желании, слишком велика была набрана им скорость. Я тоже на долгий миг замерла, глядя в горящие глаза твари и видя, что молва здорово ошиблась насчет истинной сущности Тикс. Но потом ощутила, как нарастает внутри чужая, какая-то холодная решимость, и вместо того, чтобы велеть Шейри свернуть, проворно высвободила ноги из стремян. Мечом замахиваться было долго, да и неудобно на полном ходу. На такой скорости инерция увлекла бы меня следом за тяжелым острием, сместив направление удара и гарантированно заставив промахнуться. К тому же времени почти не оставалось. Тикса ждала на расстоянии одного вздоха. Поэтому я совершила самый нелогичный поступок, какой только можно себе представить, и без раздумий выронила тяжелую рукоять бесполезного, в данном случае, меча, занося пустую ладонь для решительного удара. Лин вскрикнул, поняв, что привез меня точно под приготовившуюся к атаке тварь. Нелепо подставил точно ее под прыжок. И теперь ни увернуться, ни закрыть меня собой уже не успеет. А мне не было страшно. Совсем. Вместо этого, напротив, стало на удивление легко. Внутри горела прямо-таки нечеловеческая уверенность в том, что даже из этой ситуации я сумею вывернуться. И в том, что Тикса очень зря рассчитывает на легкую добычу. Шейри, подняв голову, в последний момент все-таки успел дохнуть жарким пламенем, беззаветно растрачивая свои невеликие силы и давая мне хотя бы призрачный шанс уцелеть. Однако тварь его обжигающего выдоха, кажется, просто не заметила. По крайней мере, ее великолепного, стремительного, поистине смертоносного прыжка пламя ничуть не испортило и ничуть его не замедлило, хотя, по идее, должно было испепелить прямо на месте. А время для меня снова застыло, превратившись в тягучую патоку. Я холодно улыбнулась, следя за тем, как медленно, очень медленно, оскалившаяся тикса летит, красиво подсвеченная снизу, и целится устрашающе раздвинутыми когтями точно мне в лицо. Эриол лег в руку так быстро и послушно, что я и подумать о нем не успела, как уже ощутила в ладони твердую рукоять. Всего одно мгновение мне потребовалось, чтобы высвободить ноги и оттолкнуться от спины Шейри. Всего один удар сердца, чтобы прыгнуть навстречу, изворачиваясь в полете, как брошенная с высоты дикая кошка. А потом столкновение. Хриплый вопль разочарования и боли. Тяжелый удар. Прыжок. Перекат. И я, с окровавленным кинжалом, вскочила на ноги, насторожно пригибаясь и сузившимися глазами, следя за бьющейся в агонии тварью. — Гайде! — ошарашенно развернулся умчавшийся вперед Шейри. Я замерла, не отводя от тикса напряженного взгляда и готовая ударить снова, если она вдруг решит напасть. Никакого страха до сих пор не было. Только легкая злость, все та же холодная решимость и непоколебимое спокойствие, подаренное внезапно исчезнувшими с появлением артефакта Иаров тенями. — Гайда, ты что наделала? Тикса, жалобно взвыв, дернулась и, наконец, затихла. — Ничего, я ее убила. Ты против? Эриол, победно сверкнув, сам собой очистился от черной крови и растворился в ночи, осыпав мою ладонь серебристо-голубыми искрами. А после этого единственный источник света в лесу исчез, погрузив притихшие деревья во мрак и скрыв внезапно вытянувшуюся морду демона, на которой забавно смешались выражения крайнего изумления пополам с недоверием и едва зарождающимся восхищением. «Чистая работа!» — сдержанно похвалил меня Ас, вернувшийся в тот же момент, как исчез Эриол. «Вот теперь я вижу, что не зря тебя учил. Это был очень хороший удар, Гайде». «Мой удар!» — с нескрываемой гордостью поправил брата Бер, и меня обдало изнутри волной искреннего восхищения. «Ты была великолепна, сестренка, и на этот раз ты действительно справилась сама». По-прежнему, находясь в странной бесчувственности, я настороженно подобрала с земли свой меч, проткнула застывшую тиксу для верности еще раз. Убедилась, что тварь больше не воскреснет, и без малейшего отвращения отрубила ей голову. — Правильно! — тут же согласился вернувшийся Шейри, ласково потеревший щекой о мое плечо. — Для отчетности. Кречет же спросит доказательства. Так что надо забрать и остальных двух. Больше заплатят. И вот тут я, наконец, начала оттаивать. Тут меня, слава богу, начало потихоньку отпускать. Я снова начала слышать голос леса, снова почувствовала запах трав, снова услышала шелест листвы, почувствовала, как бьется в груди поразительно спокойное сердце. «Ты молодец!» — тепло похвалили меня тени, чувствуя сейчас то же самое, что и я. «Действительно молодец, Гайде. Вот теперь мы уверены, что ты станешь хорошим рейзером. И еще больше уверены, что из тебя получится отличная Ишта». Я только кивнула, а потом ощутила запоздалую дрожь в коленях и тяжело опустилась на землю. В деревню мы вернулись, как и обещали, к утру. Но не потому, что с тиксами долго провозились. Просто Ас предположил, что ворота на ночь закрываются, и сказал, что лучше переждать, чем ловиться внутрь посреди ночи, пугая местное население своим трепанным видом. Совету я вняла, хотя бы потому, что тоже нуждалась в передышке и хорошем осмыслении случившегося. Мне надо было спокойно посидеть на пустом берегу, отмыться, отчистить оружие, отдраить из гвоздаканный доспех, наконец переодеться, вымыть пропахшие кровью волосы, а потом устало присесть на первый попавшийся пенек, чтобы все хорошенько обдумать. Мое недавнее поведение, признаться, было странным. Никогда в жизни на меня не сходило такое ужасающее спокойствие и такая холодная, ненормальная, нерассуждающая уверенность в собственных силах. Особенно в тот момент, когда сама моя жизнь была готова повиснуть на волоске. Причем это странное чувство пришло не от теней, как показалось сначала. Нет. Это я сама так внезапно изменилась, превратившись в бездумную машину, у которой не было ни страха, ни слабости, ни ярости, ничего. Кроме твердой убежденности и уверенности в том, что я могу и должна это сделать. Ну, наверное, это и правильно. Если бы я вдруг начала сомневаться и колебаться, никакого удара бы не получилось. А тут тело действовало само. Именно так, как научили его тени. Оно хорошо знало, что именно надо делать, и лишние мысли ему только мешали. Поэтому защитная реакция включилась самостоятельно. Забыть обо всем, отставить в сторону сомнения, отыскать врага и использовать все, что только подвернется под руку, чтобы уцелеть. Об этом мне когда-то настойчиво говорил Мэй. Об этом же толковал и Ас. Но я только теперь начала понимать, что в реальном бою работает не столько голова, сколько рефлексы, намертво вколоченные навыки и древняя память тела, отчаянно не желающего умирать. Одним словом, инстинкты, подсознание, подразум. А всякая мудрая и рассуждающая кора нужна лишь для того, чтобы использовать полученные знания еще эффективнее. «Ты просто становишься воином, Гайде», — успокаивающе шепнул изнутри Гор. «А для истинного воина важно лишь одно — враг, который больше уже не встанет. Сегодня ты ощутила это, увидела и выбрала. И именно сегодня ты одержала свою самую важную победу». Что я на это могла сказать? Вот именно. Оставалось только кивнуть и со вздохом подняться. Кречет встретил меня у ворот, которые распахнулись натужным скрипом в тот самый миг, как только мы с Лином выехали на пригорок. Нас ждали, нас увидели. Нам искренне обрадовались, приветственно взмахав от стены и всем видом показав, что ничуть не сомневались в благополучном исходе. Однако, когда я приблизилась и протянула старости окровавленный мешок, в котором гулко перекатывались три мертвые головы, у Кречета непонятно дрогнуло лицо. А когда я спрыгнула, и он увидел драный рукав, вовсе что-то странное промелькнуло в глазах. Но спросил он первым делом только одно. — Кто? — Тикса, ты был прав. — Сколько? — 3, — ответила я, и у него внезапно расширились глаза. — Сколько? — 3, — повторила я, кивнув на мешок. — Все там. Думаю, голов тебе для опознания хватит. Остальное не потащили, воняют. А когти выдирать было долго. Да и неудобно, ядовитые заразы оказались. Кречет неверяще распустил завязки мешка, но на выкатившие тиксовы головы возразить было нечего. Все три оказались точно такими, как указывалось в приложении. Клыкастые, лысые, без ушей и век. Красноглазые, мерзкие и уже начинающие ощутимо пованивать. Он перевел на меня остановившийся взгляд. — И ты их один? — А ты разве еще кого-нибудь со мной видишь? — удивилась я. — Конечно, один. Хотя за последний, не скрою, пришлось здорово погоняться. Бегает, сволочь, как скоростной таракан. Едва не ушла. «Три взрослые тиксы означают полноценное гнездо», — очень тихо сказал староста, опустив глаза и неловко помяв окровавленный мешок. «Две младшие, неопытные, и одна мать, самая сильная и хитрая. На такие гнезда не ходят в одиночку, только командой. потому что опытная мать очень опасна и способна долгое время скрывать свое присутствие. Ее нелегко почуять даже Хасом. А ты пошел один. Я пожала плечами. Какая тебе разница? Главное ведь результат. Нет. Еще тише отозвался Кречет, прикусив губу. Я отправил тебя на смерть. Мы с Лином против воли хмыкнули. Ничего, мне не привыкать. Договор остается в силе. Да, конечно. Совсем не слышно, ответил староста. Ну и чудесно. Деньги тут отдашь или до дома с тобой идти? Тебя ранили, как не услышал старый ветеран. Помощь нужна? Я отрицательно покачала головой, однако сам вопрос удивил. Стевану, к примеру, было наплевать на мои побитые ребра, которые потом пришлось синька отпаивать. А этот волнуется, беспокоится, виноватым себя чувствует. Ох ты ж! А ведь и правда чувствует. Вон глаза прячет, губы кусает чуть ли не до крови. Думает, я его под лицом и змеем подколодным считаю. За то, что обманул, хоть и невольно. И подсунул одиночке работу, на которую обычно только втроем ходят. И не охотники-новички, а уже набравшиеся опыта резеры. «Не бери в голову», — поспешила я успокоить удрученного старосту. «Ты не знал, и я не понял. Так что у меня нет никаких претензий. Оплата как положено. 2 серебряные лиры за 1 тиксу». Кречет непонятно нахмурился. «Ты что?» «Ты что, не слышал, что я сказал?» «Слышал. За гнездо полагается втрое больше». «Так договор заключен на простую тиксу?» — пожала я плечами. «Поэтому платить можешь, как уговаривались». «Деньги для меня не главное, это факт. А вот то, что тени наелись еще на неделю вперед, вот это достойная добыча. Еще бы по пути кого отыскать, чтобы примерно с годик за них не волноваться. И ладушки». Но то, что Кречет предоставил мне возможность хотя бы на время избавить их от постоянного голода, с лихвой окупало все остальное. Так что я действительно не в претензии. И действительно не понимала, отчего у него вдруг лицо побагровело и налилось яростью, кровью, а в глазах полыхнула самая настоящая ярость. «Ты что?» Он едва не задохнулся от возмущения. «Тварью меня считаешь? Думаешь, я не понимаю, как тебя подставил? И думаешь, не знаю, сколько на самом деле стоит твоя работа?» «Знаешь», — неловко кашлянула я, — «наверное, знаешь. Иначе не был бы так взволнован. Но буква закона на то и есть, чтобы регулировать эти скользкие нюансы. Что там написано в приложении?» «Ничего», — зло прошипел Кречет. «Ну так и в чем дело?» Он окончательно взверился и уставился на меня так, будто собирался растерзать собственными руками, прямо здесь, на глазах у собирающихся односельчан. «Не мучай его совесть», — вдруг сказал Ван, осторожно тронув меня изнутри. «Платить больше, чем в договоре, он не может, но поступить так ему не позволяет честь воина и память бывшего охотника, особенно если сам когда-то нарывался на нечистоплотных управляющих». «Не злись, уважаемый!» — я примирительно подняла руки. «Твоя честность не вызывает у меня сомнений, но договор... Как говорится, что написано пером, то того не вырубишь и... кувалдой. Но, возможно, ты мог бы оказать мне другую услугу, в счет некоторой моей неосведомленности и для того, чтобы не чувствовать себя так неловко». «Услугу?» — слегка остыл Кречет. Я тонко улыбнулась. «Именно. Расплатиться ведь можно не только деньгами». Староста на минуту задумался, а потом вздохнул. «Пойдем в дом. Отоспаться тебе надо и вымыться, наверное. А мне подумать, как лучше выкрутиться, чтобы и тебе прибыль, и моя совесть чиста осталась». «Думай», — охотно согласилась я. «Но учти, моя жадность не знает границ, так что я стребую с тебя услугу ровно на 6 серебряных. И ни одной монеты меньше. Думаю, ты еще здорово пожалеешь, что согласился. Надо было гнать нас в шею, пока была такая возможность. А теперь, увы, боюсь, ты здорово промахнулся. И твои родичи, когда я уеду, самолично лишат тебя высокого звания старосты, чтобы в другой раз не совершал подобных глупостей. Кречет едва не поперхнулся от такой несусветной наглости, но потом увидел мои насмешливые глаза, каким-то чудом угадал прячущуюся под шлемом улыбку, сдавленно закашлялся, все-таки не выдержал и, наконец, расхохотался. «Я сразу понял, что ты тот еще тип, вроде молодой и неопытный, но порой, кажется, и меня переплюнешь по части закавык. А то и дальше пойдешь, если, конечно, выживешь, с такими-то запросами». Лин снисходительно покосился на посветлевшего старика и, раздвинув грудью собирающуюся толпу, в которой, как я и думала, насчитывалось человек 100, а потом с гордым видом вошел в заречье. Я направилась сразу за ним, и никак не успокаивающийся кречет следом. Причем по тому восторженному шепотку, который раздавался со всех сторон, я поняла, что на время стала тут самым настоящим кумиром, и уже потирала руки, с вожделением прикидывая, сколько и чего сумею сегодня получить. Причем абсолютно законно, и, что самое главное, совершенно бесплатно. Говорю же, иногда я становлюсь до ужаса жадной. Глава 12. Заречье, как и следовало полагать, мы покинули лишь к вечеру. Ночевать, разумеется, не остались. С кем мне тут ночевать? Со старостой в одном доме, что ли? Да и демона своего куда я дену? Хотя приглашали очень настойчиво. От обеда и ужина тоже вежливо отказалась. Потому что я хоть и хотела есть до спазмов в желудке, совершенно не представляла себе, как сяду за стол и небрежным жестом сниму свой надоевший до оскомины шлем. Нет, кречет мужик, конечно, нормальный, но даже он неизвестно как отреагирует на мою неординарную внешность. А если вскроется, что я не просто сумасшедшая, решившая искать славы на стезе истребителя нежити, а еще и ведьма, Как только староста в крепких выражениях сообщил, почему не держит в деревне знахарку, я сразу зареклась представляться настоящим именем. И тут же решила, что еще до ночи слиняю отсюда подальше, пока голодавший за сутки демон не начнет ластиться, вытягивая необходимую ему силу. Думаю, нам будет сложно объяснить причину, по которой я сплю в обнимку с собственным конем. Поэтому ну ее, эту правду, от греха подальше. В итоге кречету пришлось здорово напрячься, чтобы выполнить свое обещание и оказать мне ту услугу, которую я у него запросила. На несколько часов его дом превратился в самый настоящий филиал торговых рядов, потому что предложения благородные селяне несли от каждой семьи, представляя мне возможность ковыряться в этих дарах, как ворона в навозе. Но в итоге я осталась жутко довольна. Буквально за один вечер кречер умудрился решить почти все мои житейские проблемы и избавил от львиной доли сложностей, о которых я уже начала думать, как о неизбежном зле. Потому что, во-первых, за это короткое время я сумела обзавестись, наконец, приличным гардеробом из нескольких мягких, приятно льнущих телу рубашек, простых, однотонных, немарких сероватых тонов, похожих друг на друга, как две капли воды, с глубоким треугольным воротом спереди, но зато без надоевших завязочек на рукавах и фривольной вышивки, как на экземпляре Мейра. Я посчитала, что вольному охотнику, которым я буду представляться и дальше, эти цветочки-бабочки совершенно ни к чему. Моя одежда должна быть аккуратной, лаконичной, но, в то же время, достойной моего статуса наемника. Поэтому к рубашкам я выбрала еще и штаны в тон, новые сапоги, кожаный ремень, наконец-то! К ним новые ножны, выторгованные по смехотворной цене у местного кузнеца, вместе с новыми же ножнами, которых от жадности схватило сразу 2, с радостью отдав взамен них свои старые, никуда не годные клинки. Дальше больше. Кречет не погнушался упросить свою супругу, а дама она, как я успела выяснить, была упрямая, сварливая и своенравная. Заштопать рукав на моей старой куртке. Попытался было обменять ее на новую, но я воспротивилась, потому что совершенно не горела желанием ее снимать и демонстрировать особенности своей фигуры. В итоге сошлись на том, что я беру себе еще и новую куртку в запас, а старую, когда захочу, спокойно пускаю в утиль, что, разумеется, меня полностью устроило. Следующим этапом стала попытка лишить меня доспехов. Кузнец, едва увидев, в каком хламе я хожу, тут же воспылал праведным гневом и так злобно посмотрел на Кречета, будто это он сучил мне ржавое старье и в таком виде отправил на убой к тиксам. Насилу убедила, что Кречет тут ни при чем. Но зато к вечеру мою легкую кольчугу заменили на такую же повесу, только почти новую и несравненно более прочную. А тяжелый пластиничный доспех с боем отобрали и тщательно вычистили, пообещав, что если я останусь хотя бы на пару недель и отдам его в хорошие руки, то получу взамен сильно улучшенный вариант, потому что, дескать, кузнец — мастер своего дела, и тяп-ляп никогда ничего не кует. От щедрого предложения пришлось, скрипя сердцем, все-таки отказаться, потому что 2 недели в Заречье меня никак не устраивали. А пообещать, что по истечении этого срока я непременно вернусь, было бы несправедливо. Кто его знает, куда нас занесет за эти пару недель? Да и обременять местных своими проблемами не было никакого желания. В общем, сошлись на том, что можно было сделать здесь и сейчас. А кузнец ушел расстроенный и откровенно разочарованный. Почему, я узнала гораздо позже, когда жена Кречета разоткровенничалась и по секрету призналась, что у могучего Вента подрастает красавица-дочка, которая очень выразительно смотрела этим утром на вернувшегося из похода героя. А батюшка, блин, приметил. Я, как только это выяснила, тут же всполошилась, засобиралась, с ужасом представляя, что выбранный образец охотника мог принести совершенно неожиданные проблемы. «Жених, вашу маму! Хорошая партия!» Я едва заикаться не начала, когда ставший внезапно угодливым кузнец предложил еще и перековать моего коня. А потом представила, как Лин от неожиданности сосветит ему в лоб неподкованным копытом и вовсе заторопилась. Благо, подарков у нас теперь было немерено, платить за них не нужно ни единого гроша. А весь мой громоздкий кошелек, полезный принесенными птицами копеек, был без единого возражения посчитан, осмотрен и сменен на нормальные деньги, которых оказалось без малого почти 2 серебряных лиры, довесок к тем 6, которые Кречет вручил по возвращении. Надо сказать, что за уничтоженное гнездо я попросила невероятно мало. По моим подсчетам, на вырученные деньги, если бы это было оговорено в договоре, я смогла бы без проблем одеться в шелка, обвешаться брюликами с ног до головы и 2 года жить в свое удовольствие. Однако мне пока брюлики были без надобности. Шелков и так насовали сколько угодно, так что я обошлась приличной кольчугой, новыми ножнами, 2-м мечом, довесок моей старой спадхи. К слову сказать, кузнец о ней отозвался с немалым уважением и посоветовал только рукоять заново обмотать, а также провиантом на неделю вперед, приличным запасом соли и перца, новым комплектом одежды, отменным и очень теплым одеялом, кучей всяких полезных мелочей. И после всего этого деревня все равно оставалась немного должна. Но поскольку все наши запросы были полностью удовлетворены, а проснувшаяся жадность успокоенно улеглась, то от последнего подарка, Кречета, я вежливо, но твердо отказалась. Запасной конь мне был нужен, как собаке 5-я нога. Тем более, что для деревни лошадь являлась единственным транспортным средством, а также трактором, комбайном, автомобилем и тягловой силой, на которой многое держалось и от которой многое зависело. Владелец лошади на Во-Алларе, как держатель элитного гаража в моем мире, уважаемый, богатый и очень почетный гражданин. А владелец боевого коня, как гражданин-миллионер, особенно если при этом он является воином и способен сам за себя постоять. Тут, как оказалось, смотрели в первую очередь не на то, как человек одет, а на то, что висит у него на поясе, и то, на чем он приехал. Тогда как у меня теперь появился повод гордиться и первым, и вторым, о чем я, не стесняясь, и заявила Кречету, когда покидала деревню. «Прощай, фантом!» — как-то грустно улыбнулся мне старый ветеран, проводив до самых ворот. «И ты прощай!» У меня что-то шевельнулось внутри, и внезапно похолодела левая ладонь, а голос из хрипловатого и мужского на миг стал звонким, чистым, почти прежним, и вместе с тем обрел очень странные, несвойственные ему прежде нотки. «Живите спокойно, люди! Пусть твари никогда не переступят порог ваших домов, и пусть ни одна из них не посмеет коснуться ваших детей. Спасибо за все! Да хранит вас небо и благословит эта земля!» У Кречета изумленно дрогнуло лицо, но я этого уже не видела. Лин тут же сорвался с места и, обдав собравшихся густым облаком пыли, в котором мы и скрылись, как два самых настоящих призрака. Потому что, кажется, он исчез из глаз до того, как люди прокашлялись и снова уставились на дорогу. А я едва не вылетела из седла от неожиданности и потом еще долго поминала нехорошими словами некстати развеселившегося демона. Уезжать на ночь глядя мы не боялись. После стаи Тикс и Рирзы было бы как-то странно опасаться обычных тварей. К тому же мне такая встреча, напротив, была весьма кстати. А моим теням и подавно. Просто ждали с нетерпением. Но крупного тут никого не водилось, поэтому мы ничем не рисковали, останавливаясь на ночлег возле пустого тракта. И ничего не теряли, отказавшись от мягкой постели и вкусного ужина. Все необходимое теперь было у нас с собой. «А все-таки хорошо», — улыбнулась я, улегшись на новое одеяло и с удовлетворенным вздохом вытянув ноги. Еды полно, подушку есть из чего смастерить, одеяло теплое, ночка светлая. Комары меня теперь не тронут, знак запретил. Чем не райское наслаждение? Шири негромко процокал копытами, огибая весело потрескивающий костер, и, свернувшись клубочком, как огромный кот, приткнулся у меня под боком, тихонько замурлыков, когда я по привычке погладила ему уши. «Хорошо!» — простонал он, ластясь, как самый обычный домашний питомец. «С тобой везде хорошо и сытно!» «Знаю, знаю!» — рассмеялась я, теребя короткую шерсть. «Вы же все меня терпите только из-за того, что я вас постоянно кормлю!» «Вот именно!» Хором отозвались изнывающие от нетерпения тени. «И, кстати, ты обещала нас выпустить!» «Да гуляйте на здоровье!» — сладко зевнула я, с легкостью отдавая им свое тело. «Только вернитесь к утру, мне еще Лину надо помочь с крыльями, а то нехорошо получается, наобещала пес знает чего, тогда как сама...» После чего закрыла глаза и надолго уснула крепким здоровым сном, в котором, как и все последнее время, не было никаких сновидений. Я честно надеялась, что до рассвета никто меня не разбудит, и ни одна душа не посмеет нарушить моего уединения в уютной комнатке с бежевыми стенами и уже привычным модным диваном. Однако стоило мне только расслабиться и зарыться носом в придуманные мною простыни, как чья-то твердая рука осторожно коснулась плеча, а спокойный голос Бера негромко позвал. — Гайде, вставай, проснись. — Пожалуйста. Мы наткнулись на тварь. Честно говоря, я сперва не поверила. Но потом все-таки открыла глаза. Увидела невероятно серьезную тень, настойчиво смотрящую из темноты. И сон мигом слетел. — Тварь? — Да, Гайде. — Какая? Где? Ас ее заметил, когда пришла его очередь. Ему не спалось, вот и отправился на прогулку. — В смысле, ближайшие кусты? — с нескрываемым ехидством уточнила я. Бер заметно смутился, отчего я едва не расхохоталась в голос. Бедняги. Но, имея живое тело, трудно не испытывать некоторых физиологических потребностей, включая еду, сон и, конечно же, посещение время от времени густых кустиков. А они, негодяи, уже так обнаглели, что даже меня порой не звали, когда требовалось совершить это интимное действо. Вот и вышло, что Ас, проснувшись от вполне закономерного позыва, тихонько, не будя Лина, отошел в сторонку, а там увидел или почуял какой-то след, после чего просто не удержался от соблазна и, разумеется, полез выяснять подробности. «Кто на этот раз?» — полюбопытствовала я, подходя к экрану и всматриваясь в ночную темень через глаза Аса. «Медяник, похоже. Запах больно уж характерный». «Нашел его?» «Да», — приглушенно отозвался в моем теле Ас. «Но убивать придется тебе». Я пожала плечами. «Без вопросов. Возвращайся». Мы привычно поменялись местами. Уже не комплексую по этому поводу. Привыкли. Да и как не привыкнуть, когда я каждый день на час или два уступала кому-нибудь из них свое тело. Пока тренировалась, бывало, что я и сутками в нем отсутствовала. Так что уж чего тут стесняться? И о чем беспокоиться? Вернувшись на свое законное место, я обнаружила себя лежащей на траве неподалеку от речушки, возле которой мы решили сделать привал. Речушка была мелкой, курица без разбега перепрыгнет, но быстрой. И только в одном месте ее берега немного раздавались в стороны, насколько я помнила, мы до туда с вечера так и не дошли, образуя небольшую, слегка заболоченную по краям заводь, возле которой Ас, спустившись к воде, и почуял вдруг сладковатый запах меда. «Медяник», — тут же сориентировалась я, — «ты прав, только он умеет так вонять, искренне полагая, что это привлекательно». «Он под кустом», — тут же подсказала тень, но я без нее уже отыскала странное, неестественное, слегка колыхающееся образование, похожее на густой студень, почти сливающийся с огромным зеленым кустом, который местные жители называли квеком. Не знаю уж, почему такое название, но факт был фактом. Квек жил, раз в год цвел крохотными желтыми цветочками и выдавал по осени жутко ядовитые зеленые плоды, которые, тем не менее, частенько использовались ведьмами в составе каких-то сложных сборов. Это мне Лин рассказал, когда я позвала его и шепотом ввела в курс дела, велев заодно притащить сюда мой меч и хотя бы легкую кольчугу. Шейри, будучи существом исполнительным, послушно доставил все требуемое. Но на то, как я поспешно облачаюсь, посмотрел с едва уловимой насмешкой. — Что, так и пойдешь против него босиком? — наконец спросил он, когда я закончила с кучей ремешков и застегнула под подбородком шлем. Я честно смутилась. — Ну... Лин тихо вздохнул. — Сиди уж, великая воительница и гроза безобидных медяников. Сейчас принесу. И он действительно принес, исправив наш общий с тенями промах и укоризненно, как-то совсем по-стариковски покачав головой. — Ну, вы даете! Я покаянно вздохнула, но от идеи напасть на медяника все равно не отказалась. Осознав истинную цену успеха и почувствовав свои силы, я неожиданно поняла, что теперь каждая тварь для меня — это добыча, долгожданная, ценная и не менее важно, чем выплачиваемые за нее деньги. Упускать такую возможность было никак нельзя, поэтому, едва услышав от нежити, я довольно причмокнула, а мои глаза загорелись жаждой наживы. Сейчас мы ее шлепнем. Сперва обмотай лицо какой-нибудь тряпкой, — посоветовал Гор. Медяники умеют метко плеваться. Убить не убьет, конечно, но ослепить до утра может. Я послушалась и тут же стала похожа на киношного злодея, вышедшего на грязное дело в сопровождении подельника. Но тут уж не до красивостей, да и медяник не оценит. Так что наплевать мне перед ним стриптиз не танцевать и не обниматься под кустом, тщетно надеясь на взаимность. Мне его сила нужна и энергия, которую он успел накопить, а все остальное по боку. Проверив застежки и достав меч, я по-пластунски поползла за вожделенной добычей. Вставать не рискнула. Медяник был один и сидел слишком близко к воде. А поскольку плавал он, как и всякое, неплохо, то вполне мог уйти. Прыгать же за ним в реку было опасно. Вертлявый гад. Значит, надо прикончить его как можно скорее. А до этого постараться не насторожить. Извозившись, как свинюшка, я все же сумела подобраться к нему со спины, ничем себя не выдав, и не спугнув по дороге ни одну цикаду. Только потом выпрямилась, мимолетно пожалев испачканных коленок, и на цыпочках подкралась к заветному кусту. Поморщилась, конечно, потому что вблизи запах от твари был гораздо сильнее и намного приторнее. А потом вообще задержала дыхание, потому что внезапно забеспокоившаяся нежить вдруг испустила долгий вздох, и на какое-то время меня окружила такая несусветная вонь, что я порадовалась, что сообразила закрыть рот и зажать ноздри. Жаль только, глаза нельзя было закрыть, но слезились они не очень долго, ровно столько, чтобы встревожившийся медяник снова успокоился и застыл под кустом кучей отвратительной слизи, внутри которой где-то пряталась приличная по размерам пасть. Гор сказал, что желательно ткнуть тваря прямо в разинутый рот, не дав ей времени плюнуть всякой гадостью. Но как ее заставишь раскрыть рот по доброй воле? Я же не стоматолог, а она не пришедшая на прием к любимому доктору ребенок, которого только конфеткой помани. Впрочем, а почему бы и нет? Просияв от неожиданной идеи, я тихонько наклонилась и подобрала с земли первое, что попалось под руку. Старую шишку. Потом тщательно примерилась и запустила свой снаряд в вязкую, мерно колыхающуюся массу, постаравшись попасть как можно ближе к голове, если, конечно, у медяника вообще был такой нужный для выживания орган. Конечно, кусок мяса подошел бы лучше, но я его с собой не взяла. Да и потом вряд ли бы он не учуял запаха крови, если бы я подобралась вплотную. От слабого прикосновения слизь на твари заволновалась, зашевелилась, как-то странно пойдя кругами и словно сдвинувшись спереди-назад. Потом на том месте, где только что была задница или спина, появилась узкая щель. Сочно чмокнув, она распахнулась в приличную 30 сантиметров в длину пасть, где моя шишка и исчезла. Ну, а остальное уже было делом техники. Едва медяник распробовал угощение и в возмущении разинул рот, чтобы выплюнуть эту гадость, я сиганула через куст и от души влепила ему новый подарочек. И влепила точно. Тварь буквально захлебнулась собственной слизью, когда спатха проткнула ее насквозь и вышла с противоположной стороны. В тот же самый момент моя рука оказалась опасно близко к покрытому вязкой массой телу. Медяник, хрипя и давясь, что-то выхаркал из себя, едва не зацепив плевком перчатку. Я тут же отскочила, с немалым трудом выдернув из него оружие, а потом лишь ждала, когда взволнованно качающаяся из стороны в сторону булькающая и мерзко воняющая туша перестанет дергаться. «Неплохо!» — удивился Ас, когда я с победным видом спросила, как они себя чувствуют. «Знаешь, он довольно сытный. Еще с полмесяца нам подарил». «Отлично! Что с ним теперь делать?» «Что хочешь, но лучше всего сжечь, чтобы уж наверняка не ожил». Я тщательно оттерла меч о рукав... о траву, беспрестанно морщась и ругая тварь вонючку, на чем свет стоит, а потом потопала обратно в лагерь за тихо тлеющими углями, которые еще следовало подумать, как сюда притащить. Однако ломать над этим голову мне уже не пришлось, потому что наевшийся до сыта зажмуренных глаз Ас предложил закончить тут самому, на что я, конечно, с радостью согласилась и мгновенно сбежала в свою любимую комнатку, где меня по-прежнему ждал мягкий диван и молчаливая, все понимающая темнота, в которую так сладко было провалиться после трудного дня. Уже закрывая глаза, я зачем-то подумала, что так и не нашла для Лина подходящих крыльев. И в итоге всю оставшуюся ночь мне снились какие-то странные крылатые создания, от самых обычных птиц до каких-то невообразимых, ненормальных, но все как один летающих существ, рожденных чьей-то больной фантазией и проникших в мою голову из невесть каких далей. Я даже устала раз за разом лицезреть пролетающих мимо птеродактилей и археоптериксов. Устала от бесконечного мелькания перьев, чешуи и раздвоенных хвостов. Устала морщиться каждый раз, когда особо наглая тварь проносилась перед самым носом, хвастаясь то ли оперением, то ли размахом крыльев, а то ли желтым чешуйчатым брюхом, куда я машинально начинала примериваться и искать как бы половчее вогнать туда меч. Но потом какое-то озарение накатило, что ли, или крылья наконец примелькались, или я все-таки начала обращать внимание на то, как они тут устроены. Но так или иначе, поутру, едва открыв глаза и вернувшись в собственное тело, я подскочила с одеяла и с таким громким воплем кинулась рисовать, что, проснувшись от моего крика Шерри, озадаченно повертел головой, ища причину переполоха. А когда не нашел, то задумчиво почесал нос. — Гайде, что на тебя нашло? Ты не заболела часом? Я не ответила, была слишком занята и заново пересчитывая все данные. Очень боялась, что чего-нибудь забуду. — Гайде, у тебя какие-нибудь неприятности? — Нет, — лихорадочно продолжила чертить я, стараясь припомнить самбурное сновидение. — А нашел на меня ты, вернее, крылья твои, которые, я, кажется, поняла, какими надо создавать. — Что? Сонливость демона тут же слетела, и он оказался рядом с такой скоростью, что едва не сдул меня поднявшимся вихрем. — Погоди, не мешай. Я сейчас закончу и все тебе покажу. Или нет? Смотри сюда и запоминай. Не знаю, откуда ко мне пришла эта уверенность и откуда я вдруг узнала требуемые для Лина пропорции, но почему-то теперь ничуть не сомневалась, что на этот раз угадала верно. Мой сон об этом сказал. И те самые монстрики, у каждого третьего из которых были не перьевые, а именно кожистые крылья. Вопрос был только в размерах и в центре тяжести. Но если раньше я не могла решить это уравнение с двумя неизвестными, то теперь, увидев наглядно, что и как, имело смысл попытаться перенести это на рослого демона. Лин честно пожирал глазами мои каракули и также честно слушал сбивчивые пояснения, которыми я пыталась донести до незнающего геометрию Шейри эту простую истину. Какое-то время он тихо обалдевал от такого вороха информации. Потом начал понемногу задумываться. Затем вздрогнул от моего окрика и очнулся от дум. А еще через полчаса, когда я закончила и в полный рост начертила схему будущих крыльев, наконец стал потихоньку проникаться. И, наконец, начал задавать весьма грамотные вопросы, которых я от него, признаться, никак не ждала. «А какой толщины мне нужны кости? А перепонку? Как сильно она должна быть натянута? Сколько суставов лучше создать? 2, 3, 4 или 10? Стоит ли гнаться за шириной крыльев? Не проще ли было бы с перьями? Как следует поступить с хвостом? Надо ли облегчить вес при сохранении прежних размеров, чтобы не перегружать крылья? Какие мышцы при этом надо заново нарастить?» И так далее, и тому подобное. Честное слово, я даже не думала, что мой присмиревший демон все это время, как и я сама, задавал себе кучу разных вопросов. Но если мои были направлены в основном в сторону конкретных цифр, то его оказались более практичными и заставили меня всерьез поломать голову. Более того, даже тени решили вмешаться в обсуждение и немало нам помогли, равняя схему нового крыла и с жаром доказывая, что для перьев мой неопытный Шерри пока не дорос и что создать их в нужном количестве ему будет нелегко. Да и сил он потратит на это неоправданно много. В общем, после долгого обсуждения сошлись на том, что пробовать он будет, как и планировалось, с кожаным крылом, как у летучей мыши. А потом, если это сработает, и если он сам захочет, то попытается усложнить конструкцию. Пока же нам чем проще, тем лучше и надежнее. Тем более, что реального опыта по крылостроению ни у кого из нас не имелось. Ввязавшись в спор, мы так увлеклись, что позабыли даже про завтрак и мою утреннюю, обязательную с некоторых пор, разминку. Да что там, мы и обед, забывшись, бессовестно пропустили, а опомнились только тогда, когда солнце начало потихоньку клониться к вечеру, и тени от деревьев накрыли все наши чертежи, заставив удивленно поднять головы и ошарашенно присвистнуть. «Так, хватит!» — властно прервал жаркие дебаты Ас. «Гайде, тебе пора заняться собой. Лин, тебе надо попробовать вырастить новые крылья. Пока работаешь,